«Марк, почему ты такой недружелюбный?» Мужчина широко распахнул глаза. «Где твоя улыбка? Торговец должен всегда улыбаться. Хотите увидеть мою улыбку? Подарите рыбину. Одну сайшу. Можно даже самую маленькую», — ответил я и вопросительно посмотрел ему в глаза. «Хорошо», — слегка удивился тот, — «но могу ли я после этого рассчитывать на то, что наши переговоры по поводу судна изменят свой курс?» «Конечно». Я постарался и вложил в это слово максимум уверенности. «Мелкий, зачем тебе нужна эта рыба?» Стоило главе соседей удалиться, как рядом со мной появилась Ри, до этого бессовестно подслушивавшая наш разговор. «Об этом я буду говорить только с главой», — важно ответил я ей. «А ты, как моя помощница, иди и договорись с ней о встрече». «Какой еще встрече?» — захлопала глазами сестра. «Встречи главы со мной, с тем положением, которое занимаем в обществе я и она, не дело это, встречаться без предварительного согласования». «Мелкий», — зарычала сестра, — «я тебе сейчас суши надеру». «Ай!» — взвизгнула она и отдернула пальцы. «Хе-хе», — я довольно улыбнулся и отправился в дом помогать отцу с приготовлением завтрака. «Эта девчонка, видать, совсем забыла, что я могу любую часть своего тела сделать очень горячей. Вот теперь шипит, плюется в спину и дует на пальцы». «Зачем тебе понадобилась глава?» — спросила мать, когда мы все покушали. «Можешь пойти со мной, и там все услышишь», — чуть пожал я плечами. «Просто нет настроения пересказывать это по несколько раз. Здесь, там, потом еще кому-то и где-то. Хочу один раз рассказать, и все на этом». «Я тоже пойду», — подала голос злющая Ри, — «и Исса тоже». «Пойдешь», — посмотрела она на старшую сестру, и та согласно кивнула. «В общем, к главе мы пришли большой делегацией, потому что по дороге к нам присоединилось еще несколько родичей. Теория, что информация у нас передается воздушно-капельным путем, получила еще один кирпичик для постройки своего фундамента». Оглядев нас, женщина лишь чуть улыбнулась и приглашающе махнула рукой. «Рассказывай». Я и рассказал про то, как хотел увидеть работу моряка его же глазами, и про то, как вместо этого попал в тело помощника капитана, а тот пел дифирамбы рыбе Сайша, утверждая, что она принесет ему баснословное богатство. Закончил я свою речь словами, что глава соседей обещал подарить мне одну рыбину, и можно будет сварить ее по заморскому рецепту. «Это интересно», — покивала женщина, — «но я не понимаю, зачем тебе я?» «Как зачем?» — добавил я в голос эмоций, быстро додумывая свой план. «Я же по весне поплыву по реке до другого города. С таким рецептом там можно будет открыть ресторан и грести деньги лопатой». «Что?» – удивленно вскинула брови глава и осеклась. «Я говорю, найти помещение в крупном городе». Я начал было растолковывать свой план, но меня дернули за руку, и пришлось замолчать. Несколько минут мы ждали, пока глава закончит со своими размышлениями, после чего женщина заговорила. «Марк, когда напишешь этот рецепт, вместе с рыбой принесешь в мастерскую, в правую ее часть. Иди». Вышел я из кабинета главы в гордом одиночестве. Остальные остались что-то обсудить с ней, а я пошел искать главу соседей. Родовая мастерская у нас подразделялась на две части, правую и левую. Если левая часть использовалась для работы с деревом и металлом, то правая служила местом для разделки туш, обработки костей и проведения кулинарных экспериментов. Не все мясо и травы, что имелись в окрестностях, были съедобны. Существовали звери, чье мясо вызывало отравление, да и трав ядовитых хватало. Все новое и неизученное тащили сначала сюда, чтобы экспериментальным путем выяснить его свойства, и потом уже решить, что с этим делать. «Марк», — раздался голос главы соседей, — «вот рыба, которую я обещал тебе подарить». Мужчина держал в руках длинную засушенную рыбу, с виду похожую на крокодила. «Ага. Больше 3 метров в длину и внешне тоже чем-то напоминает хищника, что водится в теплых водах земли. От всего сердца благодарю за такой щедрый подарок», — громко и торжественно сказал я, принимая у него рыбину. «Теперь поговорим о твоем судне», — широко улыбнулся мужчина. «На все предложения по судну сразу скажу нет», — услышал он в ответ, и его улыбка померкла. «Марк, ты же обещал, что наши переговоры по судну изменятся». «Да, так и есть», — ответил я, поглаживая тяжелую рыбину. «Теперь я говорю нет и широко улыбаюсь при этом». Вот так, и выдал самую лучшую улыбку из своего скудного арсенала. Мои отношения с главой соседей охладели в один миг. До этого момента я хмурил брови, демонстрировал нежелание вести диалог, говорил десятки раз слово «нет», но стоило выманить одну рыбину, и все. У него сразу пропало желание со мной общаться. Впервые увидел этого мужика без улыбки. Кстати, ему идет. Все последующие дни, получившие Сайшу и список трав для настоя, родичи, у которых был талант к готовке, пропадали в правой мастерской, и среди них был мой отец. На все мои вопросы он только отмахивался, не желая посвящать меня в курс дела. Лишь матери что-то шептал на ушко, и это весьма раздражало. После моей выходки, когда я ушел в лес и провел там около месяца, наши отношения изменились, став более холодными. Он воспринимал меня, если не посторонним человеком, то где-то близко к этому. Мне не оставалось ничего другого, кроме как ждать, и я ждал, но прежде, чем комиссия лучших поваров нашего родового гнезда вынесла свой вердикт, прилетела почтовая птица и принесла письмо с двумя плохими новостями. Первое заключалось в том, что мои ученики не получат никакой помощи, потому что их сородичи пребывали в состоянии жуткой паники. Они и раньше догадывались, что зима в этом году будет холодной, но даже не предполагали насколько. Большая часть их стада зверей околела, и сейчас им самим требовалась помощь. Второй плохой новостью стало то, что еще до начала зимы у них были похищены трое людей. Похитили их бродяги, и те под пытками ответили на все их вопросы о том, кто и как тех придорожных разбойников победил. Так что было вполне вероятно, что бродяги нападут на наше родовое гнездо. Неприятно, но мы к этому готовы, ответила глава, прочитав письмо. Каким бы маршрутом они ни пошли, им придется пройти через это место, подойдя к висевшей на стене карте. Она ткнула в нее пальцем. Не думаю, что ожидание будет долгим. Бродяги не привыкли откладывать дела на потом, значит, скорее всего, появится у нас весной. Можно, я тоже пойду встретить их. Заглянул я в глаза женщине. Нет, категорично помотала она головой, и без тебя хватает тех, кому это по плечу. Вышел я из кабинета немного расстроенным. Было у меня желание посмотреть, а еще лучше, поучаствовать в битве с незваными гостями, но весь мой энтузиазм оказался придушен в зародыше. Даже новость о том, что повара рода смогли заменить некоторые травы из моего рецепта и приготовить то самое блюдо, не слишком подняла мое настроение. Хотя труд они проделали действительно очень большой, можно даже сказать, колоссальный. В моем рецепте были 4 травы, которые здесь не росли, и чтобы добиться нужного эффекта, их нужно было чем-нибудь заменить. Эксперименты шли с утра и до позднего вечера. Родичи прикупили еще пару рыбин у соседей и, в конце концов, добились успеха. Вот оно, яркое подтверждение силы коллектива. Одиночка, каким бы он ни был умным и талантливым, не смог бы потянуть такой объем работы. По такому случаю меня даже пригласили посмотреть и дали попробовать приготовленную по новому рецепту рыбу. Дегустация проходила в правой мастерской. Присутствовали и глава, и ее советники, и мои родители с сестрами и другими родичами. Дождавшись своей очереди, я подошел, зачерпнул маленьким ковшиком бульона с кусочком рыбы, и когда это все проглотил, то почувствовал, что внутри у меня словно взорвалась настоящая бомба. Ноги начали отрываться от земли, и я даже на долю секунды потерял самообладание. Ядреная вещь. Взрослые увлеченно обсуждали, чем можно было бы еще как-то улучшить этот супчик, а я подошел к своим ученикам, у которых были такие же очумелые глаза. Что забавно, их родители не пригласили на дегустацию, только их. «Меня изнутри распирает», — тихо прошептала мне Джи-Джи. «Я же показывал вам упражнения по гармонизации энергии в теле. Что смотрите на меня? Садитесь с краю, чтобы не мешать другим, и делайте их. Я, кстати, тоже к ним присоединился, потому что для моих энергетических каналов супчик оказался серьезным испытанием. Прошло, наверное, минут 10, прежде чем все успокоилось и вошло в норму. Именно в этот момент в мастерскую ворвался запыхавшийся родич и хрипло выдохнул. Враги. Несмотря на то, что глава посчитала, будто бродяги не появятся у нас раньше весны, на всякий случай она сказала охотникам быть повнимательнее, и они, время от времени посматривая в нужную сторону, углядели приближающийся отряд врагов. Примерно 150, докладывал разведчик, точного нашего местоположения они пока что не знают, но через день-другой точно найдут. «Всех воителей ко мне в кабинет», — отдала приказ глава, «будем думать, как лучше поступить». «Чего там думать», — сказал я, пока она не ушла далеко. «Или сразиться с ними, или можно поступить, как делает птица, уводя хищников от своего гнезда». «Продолжай», — внимательно посмотрела на меня женщина. «Они же ищут нас». Вот и увидит парочку человек, которые с криком бросятся убегать в другую сторону. Пусть бегут за ними, а на их пути можно или зверей из берлог поднять, или засаду устроить. Ты сможешь это устроить. С удивлением взметнулись вверх брови главы. Дар полубогов покажет, где находятся берлоги, а огонь разбудит их обитателей, пожал я плечами. Снисходительно улыбнувшись, глава ушла, уводя с собой всех воителей, а меня взяли в оборот сестры. «Мне кажется, что ты что-то задумал, первый начало Ри». «Определенно», — поддержала ее Исса. «Рассказывай, братец, иначе мы очень сильно рассердимся». «ТЦ. Опять эта неприкрытая демонстрация недоверия по части того, что я ее брат. Ладно. Похоже, с этим пока ничего не поделаешь. Я просто не хочу, чтобы мама сражалась в открытом бою. Их 150, и в бою с таким количеством врагов обязательно будут жертвы. Я не хочу ее терять, не хочу смотреть, как она сгорает на погребальном костре, и не хочу, чтобы там оказался кто-то еще из родичей». «Глупый», — снисходительно потрепала мне волосы Ри, «наша мама очень сильная воительница, не стоит за нее волноваться, она справится, иди лучше домой и тренируйся в своем танце». Военный совет продлился недолго, все люди там были взрослыми, с большим опытом, поэтому над моим предложением поджечь берлоги вежливо посмеялись. «А что вы хотели? В таком цейтноте придумать что-то более толковое. Хотелось поучаствовать в предстоящем бою, вот и выдал, что в голову пришло. Только репутацию испортил». Смотрит теперь со снисходительными улыбками. Мать даже подошла и пояснила, что такой финт прошел бы, будь там один человек или двое, но такая толпа. Они мигом разберут обитателей берлог на запчасти и еще похвалят, что обеспечил их свежим мясом. Это не упоминая про кучу маленьких, но оттого не менее важных нюансов, которые ставили жирный крест на моей спонтанной идее. Наши воители выбрали вариант с засадой. Двое выступят в роли приманки и заманят незваных гостей туда, где их встретит залп метателей, а потом вышедшие из укрытий воители нашинкуют их на салат и... Кстати говоря, это была уже отработанная схема. Даже проводились мини-учения после того, как я привез в рот метатель. Разбирали, где и как его использовать, чтобы добиться максимального эффекта, если вдруг к нам нагрянет враг. От этих новостей у меня уголки губ поползли вниз. Ты тут напрягаешь мозг, думаешь, как лучше сделать, а они, оказывается, уже заранее подготовились. Обидно, блин. Теперь мне стала понятна реакция Ри, как и ее высокомерие. Могла бы и предупредить, чтобы я олухом не выглядел, но уже поздно. И, покосившись на довольную сестру, я пошел тренироваться. Хоть я и был недоволен, что останусь дома, но ничего не поделаешь. Даже не посмотреть за происходящим, или, обдумав пришедшую в голову мысль, я отправился искать старшего среди охотников. «Если глава разрешит, я не против», — ответил мужчина, выслушав мою просьбу, «но ты должен слушаться моих команд. Скажу стоять, ты стоишь. Скажу бежать, ты бежишь и не задаешь вопросов». Кивнув, я отправился договариваться с главой и, к моему удивлению, она сразу же согласилась. «Тебе не помешает увидеть, как сражаются наши воители». Подойдя, она присела на корточки и посмотрела мне в глаза. «Тогда ты поймешь, что все твои страхи напрасны. Мы сильны, и не нам нужно их бояться, а им нас. Понимаешь? Иди и смотри», — потрепала она мои красные волосы и торчащие вверх пряди. Им, кстати, это не понравилось. Что-то последнее время все кругом тянули руки к моим волосам. Им там что, медом намазано? Выдвинулись мы с охотниками совсем ранним утром. Когда предки основали здесь родовое гнездо, они первым делом отстроили и обустроили смотровые вышки. Когда народа было много, на них постоянно находились люди, но потом ситуация изменилась, и от тех шести вышек осталась лишь парочка. Остальные не перенесли столкновения с природными явлениями и волнами зверей. Но мы шли не к ним. Наблюдательный пост находился на вершине двух растущих рядом деревьев, метрах в 20 от земли. Поднимались мы по деревяшкам, торчащим из ствола одного из деревьев. Как негромко рассказал ближайший охотник, В дереве делали отверстия, и в него вставляли толстые палки, которым потом помогали основательно прирасти, вот и получалась такая необычная лестница. Но спускались вниз не по ней, а по веревке с множеством узлов. Когда мы с охотником взобрались на пост, я увидел, что это был небольшой деревянный настил между двумя деревьями, прикрытый ветками и куском белой материи. Там и одному-то было не разгуляться, а вдвоем, и вовсе выходило впритык. «Куда смотреть?» – спросил я сидящего рядом родича. «Туда». Я проследил за направлением его вытянутой руки. «Как вы только их разглядели?» – покачал головой. «Где-то в 3-4 километрах от нас виднелись черные точки. Бродяги колонной, по трое в ряду, пробирались через заросли кустарников. Летом их высота не превышала взрослого человека, но сейчас из снега торчали только верхушки. Это мы жили на возвышенности, а там была низина, и именно ее выбрали враги, чтобы добраться сюда. Сейчас повернут», — сказал охотник и, увидев мой вопрошающий взгляд, пояснил. «Наши костер разведут, и они пойдут на дым. Не смотри на них слишком пристально», — толкнул меня в бок родич, — «если они матерые, то почувствуют внимание и заподозрят ловушку. Далеко же?» Чуть возмутился я, но повернулся в сторону идущего от костра дыма. Я не знал, что туда кинули, но густой черный столб поднимался высоко в небо, и нужно было быть слепым, чтобы его не заметить. Вот и бродяги увидели, и сразу же развернули своих двуногих скакунов. Я присмотрелся, на лапах у них что-то вроде снегоходов было надето, после этого порыв ветерка донес оттуда приторный и противный запах. «Эта мазь так пахнет», — шепнул мне в ухо охотник. «Мажешься ей, и холод тебе не страшен. Не тот, что был раньше, но от этого хорошо уберегает. И себя, и зверей намазали. Вчера ветер от них дул, Игнат запах уловил, а у него самый лучший нос из всех охотников. Стали смотреть и точно, к нам идут. А, враги!» Раздались крики двух охотников, поддерживавших огонь в костре, и они, мигом вскочив на лыжи, резво помчались прочь. «Догнать!» Раздался женский крик, и бродяги устремились в погоню. «Их командир баба!» Промелькнула у меня в голове удивленная мысль, и я пошел к веревке, начав спускаться вниз. «Марк!» — окликнул меня охотник. «Туда не лезь, на земле подождем вестей». «Угу», — согласился я с ним. Бродяг повели за пригорок. Там деревья росли, и разобрать, что происходит за ними, все равно толком не получилось бы. Бежать на шум драки, так прибегу потным, а там уже все закончится. Лучше возле дерева постоять или... Нет, все же постою. Звери, подгоняемые бродягами, вынесли своих седоков на полянку с утоптанным снегом и остановились. Беглецы, за которыми они гнались, куда-то пропали. Несущиеся позади догнали лидеров, и тут взвыла сигнальной сиреной чутье девушки, лидера этой банды. «Все в стороны!» – заорала она, изо всех сил саданув зверя в бока пятками. Гневно зарычав, тот совершил сумасшедший прыжок вперед, а секундой спустя в столпившихся бродяг выстрелили метатели. Громкие крики, стоны и жалобный скулеж раненых зверей разорвали воздух, а разлетевшиеся в стороны брызги крови окрасили белый снег красивым алым оттенком. Из-за деревьев показались люди, и, не мешкая, лидер бродяг рванула вперед, желая прорваться до того, как их возьмут в оцепление. Никто не ожидал, что зверь под ней сможет настолько быстро передвигаться, и, разминувшись с бегущими к ней воителями, она влетела в лес. Из-за спины до нее доносились крики, звон оружия, мольбы о пощаде, а перед ней появилась одинокая фигура женщины. Одетая в легкую броню, воительница рванула навстречу ей, отводя для удара клинок. «Я!» — выдохнула девушка, выхватывая кинжалы. Лязгнула столкнувшаяся сталь, вылетели искры, клинок воительницы оставил отметину на ее лице, на этот раз справа, после чего взорвалась невыносимой болью глазница, потерявшая глаз. «Я!» — во все горло орала девушка, подгоняя зверя под собой, а за ее спиной медленно оседала на снег фигура воительницы с кинжалом, по самую рукоять вошедшим в ее горло. «Кто-то приближается», — с тревогой сказал охотник, но я и без него слышал нарастающий шум. Кто это, свои или враги, пока было не ясно, но я скинул с тела одежду, оставшись полностью нагим. Раздавались шум, треск, крики, и вот из-за деревьев вылетели двое бродяг, оглядывающихся назад. В тот же миг струя огня оттолкнула меня от земли, и огненные плети слетели с моих рук, обвиваясь вокруг их шеи. Резкое движение вперед, Их головы взлетели вверх, а передо мной появился еще один враг. «Ты!» — выкрикивает он, указывая на меня своим изогнутым клинком, а затем играючи уходит от удара огненным кнутом, напополам разделившего зверя под ним. «Я заберу с собой твою голову!» — выкрикнул он и помчался ко мне. Я нанес удар плетью, еще один. Невероятно изогнувшись, он увернулся от обоих и прыгнул, занося клинок для удара. Раскаленный огненный щит встал передо мной, и жуткий вой врага разнесся вокруг. Охваченное огнем, его тело отлетело назад, несколько раз перевернувшись на снегу, но этого для живучего бродяги оказалось мало. Взревев, он вскочил на ноги, и я попытался увернуться от брошенного в меня клинка, но недостаточно быстро. Он рассек воздух и вонзился мне в левую половину груди, туда, где располагалось сердце, но, к счастью, его остановила костяная пластина. От такого удара я отлетел назад, а когда поднялся, увидел над головой бродяги опускающийся топор охотника. Шмяк! Брызнула кровь, и секунду спустя я отпустил духа огня, что призвал для этого боя. Он в ответ послал мне чувство удовлетворения. Последний противник не оставил его равнодушным, и я, кажется, смог расшифровать его прощальное послание. «Призывай, если появятся сильные враги». У меня зуб на зуб не попадал, когда я торопливо направился к своей одежде, все больше и больше синея с каждым сделанным шагом. За призыв я отдал весь запас огня, и сейчас мне было просто жуть как холодно. Спохватившийся охотник быстро подбежал ко мне, и с его помощью я быстро оделся. Зубы все равно отбивали чечетку. Увидев это, он, протягивая продолговатую флягу, сказал: «Вот, выпей». Мне хватило одного глотка. Не крепкий напиток, как спирт, но градусов там все равно хватало. В теле появилось тепло, глаза начали собираться в кучку, а охотник, доставший из карманов тряпицу, смочив ее этим напитком, приложил к моей ране. Мне все-таки удалось сразиться. Сбылась мечта идиота, подумал я и зашипел, когда тряпка коснулась раны. Мы прождали несколько минут, прежде появились наши воители, и на лицах их были мрачные выражения. На некоторых остались порезы, но, не обращая внимания на капающую из ран кровь, они подбежали к нам. «Что здесь произошло?» — спросил один из них, и я его знал. «Как же его там звали?» «Джира». «Да, точно. Он же был в сопровождении каравана, когда мы ездили за зверями. Сначала двое вылетели сюда», — ответил присматривавший за мной охотник. Марк покрылся огнем, взлетел и этим двоим головы снес, а потом еще один появился. Сильный гад оказался. Даже от огненных кнутов уклонился, но Марк как-то его подпалил, и тот метнул в парнишку свой клинок. Потом я его топором зарубил. Увидев, что все взгляды устремлены на меня, я заговорил, объясняя произошедшее. «В моем теле есть печать, связывающая меня с планом огня. Я отдал весь накопленный в теле огонь, призвав на помощь духа из этого плана. Первые двое стали легкой добычей, но последний, если бы не кость, закрывающее мое сердце, я был бы сейчас мертв». «Сильный был», — согласился со мной Джира, вытирая кровь со щеки. «Двух наших тяжело ранил. Пойдем, Марк. Я как бы и хочу идти, но не могу», — я виновато улыбнулся ему. «Отдал всю энергию духу, в ногах слабость, холодно, и надо как-то восполнить потери, но не могу с мыслями собраться». «Тогда я тебя понесу», — сказал мужчина и взял меня на руки. Еще никогда меня мужики на руках не носили. «Здравствуй, новый жизненный опыт». Джира широкими шагами продвигался вперед. Когда он вынес меня на поляну, там повсюду была кровь и кровавое месиво. Лишь несколько ездовых зверей уцелели в этой бойне. Остальных, тяжелораненых и искалеченных, добили воители. Джира обошел нагромождение тел и остановился возле тела, лежащего на снегу. «Что? Нет!» — закричал я во весь голос и, вырвавшись из его рук, бросился к мертвой женщине. «Нет. Почему? Я не верю. Мама. Нет». Дальнейшие события стали для меня размытым калейдоскопом непонятных действий. Кто-то что-то говорил, кто-то обнимал, кто-то тряс, кто-то оторвал от тела матери и унес. После того, как моя душа появилась в этом мире, она слилась с частицей души Марка и впитала в себя его горячую любовь и обожание к этой женщине, к его матери. И потому сейчас мое зрение было размыто, из-за нескончаемого потока бегущих слез, боль от потери выворачивала меня изнутри, и чей-то едва слышный голос сбоку сказал: «Выпей». В рот хлынула горячая жидкость, Я закашлялся, а затем потерял сознание. Глядя на потерявшего сознание мальчишку, глава нахмурилась. «Несите его к тотему», — скомандовала она. «Все, кто сражался, идите туда. Мертвых обыскать, все ценное в сторону. Тела порубить на куски, того, что ранил Джира, в мастерскую и вскрыть. Я хочу посмотреть, что находится внутри у того, кто сумел ранить нашего лучшего воителя. Теперь вы», — женщина повернулась к застывшим возле тела матери сестрам, — «присмотрите за братом, чтобы он глупости не надел. Мы ведь найдем того, кто это сделал», — обожгла ее требовательным взглядом Исса. «Погоня продлится не один день. Если бродяга смог убить Лин, нужно посылать лучших. Сами знаете, что это невозможно. Скоро начнется волна зверей, и нам надо защитить родовое гнездо. Поспрашивайте родичей, если кто-нибудь запомнил лицо этого бродяги, то маг, уснув, сможет оказаться в его теле и узнать, где он находится. Тогда мы сможем отомстить. И не стойте столбами, действуйте». Глядя в спину сорвавшимся с места девушкам, глава недовольно нахмурилась. У них были все козыри, но они умудрились потерять опытную и сильную воительницу. Двое были тяжело ранены, и сейчас над ними хлопотала целительница, а еще рана Джира. Все уже привыкли к тому, что этого маньяка сражений один на один невозможно ранить или хоть как-то зацепить. И тут какой-то бродяга делает это с легкостью. Джира сказал, что человек не смог бы так двигаться, и скоро она узнает, так ли оно было на самом деле. До этого дня она искренне считала, что родовым воителям нет равных в вольных землях, но реальность очень больно щелкнула ее по носу, и, сорвавшись с мест, она поспешила в мастерскую. Она должна была лично присутствовать на вскрытии и первой увидеть, что было не так с этим бандитом. Я резко пришел в себя, рывком сел и, оглядевшись по сторонам, понял, что сижу в компании родичей возле полубожественного тотема. Все молчали, и я тоже не стал ничего говорить. Лишь откуда-то звучала легкая, протяжная мелодия. Моя память под эти звуки прокрутила перед глазами прошедший бой, и я ощутил, что кто-то заглянул мне через плечо. Ощущение чужого внимания пропало так же быстро, как и появилось, а легкость во всем теле подтолкнула вверх, и я, не владея собой, покинул это место. А перевел я ошеломленный взгляд на стоящую за площадью Иссу, а та, схватив меня за руку, потащила за собой. «Убийство – это грех», – сказала она мне по дороге. «Если ты убил врага и пришел к тотему на полубожественный суд, то полубоги, просмотрев ситуацию, выносят приговор, или снимают грех с души, снимают посмертное проклятие или клеймят тело уродством, которое будет с тобой до самой смерти. Твой грех прощен. Почему я не знал этого раньше?» Посмотрел я на мрачную сестру. «Потому что ты – торговец. Торговцы не сражаются. Марк», она остановилась и впилась в мое лицо пристальным взглядом, «мне все равно, мой ты брат или в этом теле спрятался чужак. Отомсти за маму. Она не должна была так умереть. Найди того, кто это сделал. Найди. Слышишь, найди». И мое тело затрясли, как грушу. «Мышечные волокна розовые, крепкие», — комментировал вскрытие советник главы. Так как все были заняты, он сам решил разобраться с этим делом. Сухожилия увеличены, примерно в полтора раза. Кости, с ними что-то странное. Посмотри. Вытащив из разделанного тела большеберцовую кость, он силой согнул ее, и та, стоило только ее отпустить, вернулась в исходное положение. Как такое возможно? Расширила глаза глава, не отводя от этого взгляда. «У меня есть только два предположения», — протянул ей кость советник. «Либо это искусственно созданные изменения, либо полубожественное вмешательство. Помнишь, как 3 года назад к нам приходил черный проповедник, который говорил, что в мир пришел истинный владыка и стоит присягнуть ему душой на верность, как он вознаградит своих последователей, сделав их сильнее? Что, если этот один из них?» Женщина побледнела и вытерла рукой внезапно вспотевший лоб. «Если ты прав, и эта мерзость распространится по вольным землям, то мы окажемся на грани уничтожения. 10 таких существ будет достаточно, чтобы уничтожить весь род. Достаточно, если они будут обладать высоким воинским мастерством», — поправил ее советник. «Но ты права, это угроза для всех нас. Видимо, Лин погибла от рук такого же измененного. Они бежали, потому что не могли сражаться против большого количества наших воинов. Это значит, что несколько опытных воителей смогут покончить с одним измененным, но если их придет больше и у них будут доспехи и опыт, то мы столкнемся с неминуемой катастрофой. Доспехи. Посмотрела на него глава. Не думаю. Посмотри на его одежду и одежду других. Доспехи будут сковывать измененного. Только легкая одежда. И, знаешь, я придумала, как решить эту проблему. Как? Посмотрел на нее советник. Сделать ее не только нашей. Надо оповестить жрецов. Не думаю, что они отправятся сюда, тяжело вздохнул советник. Только если мы найдем убежище измененных, только тогда они появятся здесь. К сектам обращаться бессмысленно. Они не вмешиваются в мирские дела. Я считаю, что нам нужно искать союзников. Глава 73 по 78. Впервые на моей памяти ужин проходил в такой мрачной атмосфере. Тело Лин, моей матери, будет сожжено завтра. Сегодня же все зализывали свои раны. Мне удалось краем уха услышать разговор воителей о находках на телах бродяг. Ни для кого не секрет, что когда воитель или воительница и спрашивали благословения полубогов на эту стезю, они получали в придачу дары, вроде того, какой был у Ринты, когда она заранее знала об опасностях на своем пути. У убитых бродяг нашли интересные амулеты, которые не скрывали исходящую от них угрозу. Нет, скорее, они ее притупляли, растягивали, и обладателям дара предчувствия становилось почти невозможно понять, что и откуда им грозит. Еще нашли мазь, уберегающую от холода. Зеленоватого цвета, она противно пахла, но была весьма действенна. Ее сразу же унесли в мастерскую, чтобы разобраться с составом. Несмотря на то, что родичи знали о ее существовании и видели тех, кто ей пользовался, в их руки она попала впервые, как впервые в их руках оказалось оружие, целиком сделанное из кости. Рукоять, гарда, изогнутое лезвие, все было целиком и полностью выточено из кости. Да и выточено ли? Слишком уж идеально оно выглядело. Проверив его перед полубожественным тотемом, глава отдала этот клинок мне. Мне было странно и непонятно, зачем. Я же вроде как считался торговцем, а не воителем, но никаких объяснений такого решения не последовало. Закинув в себя последнюю ложку супа, я встал из-за стола, и тут меня окликнула Ри. «Марк, постой, мы с сестрой хотим поговорить с тобой». «Поговорить они хотят, ну-ну». Исса из меня сегодня чуть душу не вытрясла, в прямом смысле, крепко ухватившись за мою одежду. «Марк, начала сестра, когда мы остались втроем, мама, верила в тебя, верила, что ты прославишь свое имя и многого добьешься, и поэтому она хотела подарить тебе вот этот дневник». Смахнув выступившую слезинку, сестра протянула мне толстую книгу с пустыми страницами. «Она верила тебя, не разочаруй ее». «Ладно», я взял дневник в руки и полистал пустые страницы. «С другой стороны, почему бы и нет, вот только того, кто захочет прочесть мой дневник, ждет большое разочарование. Писать я его буду на другом языке. Нечестно и несправедливо, угу. Но я оставлю подсказку для будущих потомков. Переведу 4 буквы своего имени. Смогут расшифровать текст, молодцы, не смогут, значит, бездари, которых нельзя подпускать к моим тайнам и секретам». Все разошлись, а я забросил пустой дневник себе в комнату и пошел на улицу. Сна не было ни в одном глазу. Я долго сидел на крыльце и думал о чем-то своем. Мысли текли лениво, размеренно, и в голову лезли какие-то глупости. Потом на улицу вышла Рыша с горячим чаем, потом Рии. Сидели, молчали, а потом все вместе ушли в дом. «Стой!» – остановила зверя девушка с окровавленным лицом. Хрипя и выпуская клочья пены из пасти, ездовой зверь выполнил приказ хозяйки, а та, спрыгнув, вытерла снегом лицо. «Какие коварные!» – прошипела она, стирая кровь с лица. «Но меня так просто не возьмешь. Меня и брата, братик, ты ведь тоже успел выбраться». Она вскинула голову и посмотрела назад. Выражение ее лица начало меняться, и быстро сунув руку за пазуху, она достала почерневший коготь. «Старший брат». Крепко сжав коготь, она посмотрела назад, и ее единственный глаз засветился лютой ненавистью. «Как же ты не смог уйти? Ты же был сильнее меня. Или, может быть, тебе не дали уйти?» Десятки мыслей забились в ее голове, и после недолгого раздумья она приняла решение. «Я найду твоего убийцу и заберу его жизнь», – торжественно пообещала она и резанула ладонь почерневшим когтем. «Да будет мне свидетелем истины, владыка, но не сейчас. Тебе придется немного подождать, старший брат». Сглотнув, она опустилась коленями на снег. Ее лицо корчилось, тело трясло, и если бы здесь находился сторонний наблюдатель, он мог бы подумать, что под кожей девушки передвигается клубок змей. Поднявшись через какое-то время, она кинула назад полный ненависти взгляд, запрыгнула на зверя и пнула его пятками. Ее торопливость привела к катастрофе, и было неизвестно, как эту новость воспримут в убежище. Но все равно ей нужно было добраться туда, пока не растаял снег и его обитатели не разбрелись по вольным землям. Тризна началась в обед. Все родичи и гостившие у нас люди собрались посмотреть, как холодное тело Лин занесли и положили поверх высокой кучи толстых веток и бревен. Несколькими факелами подожгли кучу со всех сторон, и огонь, сначала нехотя, а потом все сильнее и охотнее, начал разгораться. Это была вторая тризна, на которой я присутствовал. Как и в прошлый раз, я стоял возле огня, не отводя от него взгляда. Мне хотелось увидеть ее лицо и фигуру в последний раз. Дорезив в глазах, я всматривался в огонь, но она не показалась мне. Лишь когда все стало пеплом, я опустил голову. Жизнь полна не только радости и веселья. В ней случаются и скорбные моменты. Набрав пепла в тряпицу, я нашел Рии. «Сделай мне мешочек, я буду носить его там». «Так никто не делает», — ответила она мне. «Сделай», — я настоял на своем, и та, поджав губы, неохотно кивнула. «Ты стал такой странный», — сказала она, спустя какое-то время вручив мне пухлый мешочек. «Ты не понимаешь», — вздохнув, ответил я ей. «Я вот уже и не помню, что было несколько месяцев назад. Какой это был день, какая была погода, что я делал. Понимаешь, с течением времени многое забывается. Я не хочу забывать сегодняшний день. Я хочу помнить эту боль, это чувство потери». «Зачем?» — вытаращила она на меня глаза. «Чтобы ценить то, что имею», — ответил я ей, но это была лишь часть правды. Вторая часть должна была остаться внутри меня, да и незачем ей это слышать. Хотя официально я вышел из детства, но и взрослым еще не считался, поэтому за мной присматривали. Не демонстративно, не навязчиво, но присматривали. Слушали, что я говорю, оценивали поступки. Так что, пусть пока это остается при мне, так будет лучше для всех. Морозы начали спадать, и до волны зверей оставались считанные дни. Стоит только снегу начать таять, как они тоже начнут выбираться из своих нор, голодные и злые. Родичи старательно готовились к этому событию, полудикое племя им помогало. Они решили помочь нам отразить атаку зверей, а после этого разбить лагерь где-то неподалеку от нас. Мне уже показали, в какую сторону надо идти, чтобы их найти, если что. Соседи с реки, они будут зрителями. Их глава сразу же сказал, что среди них нет воителей, только мирные профессии, и намекнул, что он не для того привел сюда своих людей, чтобы те сражались. Рыша и ее молчаливый брат будут биться на нашей стороне. Когда я спросил, примет ли она участие в предстоящей заварушке, так у нее даже глаза от волнения заискрились. Дикая кошка, сильная и независимая. Даже не представляю, какой надо иметь характер, чтобы объездить ее и приручить. Когда были теплые денечки, она носила минимум одежды, демонстрируя свое тело, и если некоторым девушкам не нравилось, когда на них пялится, так это чуть ли не урчало, замечая на себе оценивающие взгляды. Точно, было в ней что-то от зверя. Брат ее был молчаливым, вылитый отшельник. Есть у него шалаш и плодовый куст рядом, тогда все замечательно, жизнь удалась, а вот его сестра была совершенно другая, яркая и горячая дикарка.